спустя 3 года иномирных, само собой, хотя и близких по длительности к земным, Ренат в сопровождении Неи поднимался на воздушном лифте к придомовой территории своего жилища. К тому, что престижные здания здесь напоминали плавно изогнутые башни, каждый дом, ярус которых был окружен дисковидной площадкой, он уже давно привык. Как и к тому, что абсолютно все процессы в этом мире построены исключительно на талантах мужчин. Вот взять, к примеру, хотя бы лифт. Он ведь движется не потому, что какое-нибудь жутко сложное устройство нагнетает воздух и толкает платформу вверх, а потому, что сидит на вершине дома притягиватель и управляет работой подъемника буквально силой мысли, то есть своими способностями. И ведь никто не пытается разобраться, как он это делает, научно обосновать и создать механический аналог. Нея подобную идею мужа раскритиковала, с легкостью доказав ее неуместность. Ну, найдут научную основу, ну, построят замену. А что будут делать эти талантливые медре? Без работы останутся? Без средств к существованию? И будут чувствовать себя бесполезными, а свои способности ненужными? С одной стороны, Рената, как ученого, этот застой в науке возмущал. А с другой, обоснованность подобной политики он тоже понимал. Если бы его исследовательскую деятельность в прошлой жизни всецело доверили искусственному интеллекту, это ужасно, досадно, лишает смысла жизни. И все равно периодически пытался сопоставить таланты и их теоретические основы. «Потерпи еще немного», — приняв его рассеянное молчание за усталость, заботливо проворковала Нея. «У тебя будет время отдохнуть, пока я в Веллер отчет о командировке сброшу. А к обеду у Левиафайер и Яла придут. Пообщайтесь, отвлечешься от работы». «Не волнуйся, милая», — успокоил жену Ренат. «Я в полном порядке». «Точно, условия для работы оказались не самыми спокойными». «Но ведь все обошлось». «Только не вздумай сказать это работодателю, а то начислит вознаграждение по стандартной ставке. Сложные условия должны достойно оплачиваться». После служебного жилья собственный дом казался необычайно уютным. 3 комнаты, переходящие друг в друга, в которых было на удивление много свободного пространства. Мягкий диван, удобная кровать, приятный голубой потолок — и травянисто-зеленая расцветка стен. Ренат скучал по привычным краскам своего родного мира, поэтому и попросил жену воссоздать в дизайне дома земное небо и растительность. В общем, обстановка была самой благоприятной. Покидать родные стены не хотелось ни под каким предлогом. И все благодаря усилиям Неи. Она ведь и не только создавала уют, но и с удовольствием готовила на кухне, совмещенной со столовой. И потому сейчас Ренат, расположившийся на диване, прекрасно видел жену. Любовался ее непринужденными движениями, бодростью и активностью, которые она сохраняла. А ведь Нея всю ночь провела с ним рядом, пока не завершился последний этап в вверенной ему работы. Потом сопровождала его в гостиницу, собирала багаж, координировала прибытие транспорта. И, по идее, устать должна была куда больше его самого, по сути, ничего сложного не делающего, всего лишь касающегося нужных объектов и мысленно перемещающего их на заданный временной интервал. Однако при этом, разбитым и лишенным сил, чувствовал себя именно Ренат. «Сегодня? Нет!» — послышался строгий голос жены, отчитывающий собеседника, по всей видимости, работодателя. «Мой муж продолжит работу завтра. Нагрузка этого дня уже близка к предельной. Ему необходим отдых». 3 года назад Ренат счел бы подобную категоричность излишней. Но сейчас он понимал, что Мэдре тратит невероятно много энергии, когда его способности, то есть те самые загадочные аккумулятивные органы, активируются. Как либо контролировать этот дар, ограничивать, действовать в полсилы, невозможно. А самое парадоксальное, что сам мужчина не чувствует границ. Ему до последнего кажется, что он в полном порядке, пока в единый миг силы не иссякнут и не нахлынет усталость. Если перегрузка слишком велика, то Мэдре может даже на время утратить свой дар. Поэтому организм талантливых мужчин быстро истощается. И именно поэтому им требуется и своевременный отдых, и регулярное питание, и женская забота. Все в этом мире продумано для эффективного служения обществу. Ренат редко ощущал себя по-настоящему обессиленным и измотанным до нельзя. Причиной в первую очередь была поддержка Неи, необычайно грамотно и рационально планирующий режим занятости и отдыха супруга. Но и личное отношение к сути таланта самого Рената тоже играло свою роль. Ученый воспринимал каждое использование аккумулятивных органов как увлекательный эксперимент. Стремился узнать границы собственных возможностей, анализируя разные формы, материалы предметов, соотнося их с длительностью переноса. И все же, в сравнении с круглосуточной работой в лаборатории в полном одиночестве, нынешняя нагрузка была сносной, так что после работы он был рад помочь Нее в повседневных делах. Готовить все же не решался, не желая обижать свою ненаглядную, а вот запустить процесс стирки или уборки запросто. Приятно было ощущать себя нужным, видеть поощрительно ласковую улыбку Неи. Однако сегодня он решил немного побездельничать, чувствуя, как им овладевает дремота. И если бы не договоренность гостями, не дожидаясь обеда, утащил бы жену в кровать. Им обоим выспаться нужно. 3 ночные смены подряд бодрости не способствуют. «А чего ночью-то работал?» — удивился Оливия Файер, когда, наконец, все оказались в сборе и заняли места на открытой веранде за красиво накрытым столом. Легкий ветер, дующий с далекого фиолетового океана, даже сюда доносил запах морской свежести. А густая краснолистная растительность и на самой веранде, и внизу на земле придавала воздуху цветочно-травяной аромат. Приятная прохлада окутывала хозяев дома и их гостей, одетых лишь в легкие свободные туники. И именно она несказанно радовала всех, кто жил в этом районе. «В Новом Эйдоре днем слишком жарко, некомфортно», — объяснил Ренат, отвечая на вопрос. «Для него...» Мэдре, бывший другом настоящего Олерия Найлера, тоже стал надежным товарищем, единственным, с которым ученый общался непринужденно и без опаски. Разумеется, это не отменяло тайны, но, по крайней мере, некоторые странности изменившегося после женитьбы Олерия Найлера Оливия Файер принял как данность и без лишних вопросов. «Вот уж повезло!» протянула Яла, накладывая салат на тарелку сначала своему спутнику, потом себе. А когда сообразила, в чем крылась суть, поразилась. «Как же вас туда отправили-то? Там же граница! И неспокойно! Правительство никак не призовет местное население к порядку. Сплошное беззаконие! Они же всего 10 лет, как к нам присоединились, и до сих пор окончательно не избавились от прежних привычек. А в старом Эйдоре просто ужас, что творится. Вот я вчера новости смотрела. Совсем молодого Мэдре казнили за отказ работать в невыносимых условиях. А ведущая еще сказала, что они эту жуткую меру оправдывают тем, что у него талант распространенный. Мол, если бы редкий был, тогда другое дело. На принудительные работы без вознаграждения отправили бы. Отвратительный менталитет. Как так можно? Ужасно чувствовать себя лишь удобным инструментом, который легко уничтожат за ненадобностью, согласился с ней Ренат. Уж кто-кто, а он на личном опыте убедился, каково быть бесправным исполнителем чужой воли. И, вникнув в общественные и политические тонкости, теперь прекрасно знал, насколько ему повезло переместиться именно в эту страну. Соколов ведь спонтанно выбирал новый мир. Куда удалось попасть, к тому и присматривался. И он не предполагал, да и вряд ли задумывался, что нравственные отличия между государствами на этой планете настолько велики. В других странах молодых медре безжалостно эксплуатировали, вынуждая работать без отдыха. Заработок у несчастных был микроскопический. Его едва хватало на скромное жилье и скудную пищу. Социальные службы, которые поддерживают неженатых мужчин, позволяя им работать с ограничениями, не истощая организм, имелись далеко не везде. И медре вынуждены трудиться, не видя пределов своего дара. В некоторых странах женщины имели несколько талантливых мужей. И их не слишком заботило, как быстро истощается кто-то из супругов. Ведь есть другие. А были и такие государства, где талантливых мужчин вообще не считали за полноправных граждан и использовали исключительно как рабов. Даже на потомство они не имели права. Зато мужчины без таланта там были в фаворе, но исключительно как самцы-производители. И все дети только от них рождались. Правда, и с талантами в том числе. Ведь их проявление — это не генетическая закономерность, а факт до сих пор непостижимый. «Куда работодатель направил, туда и поехали», — отмахнулась Нея, незаметно поглядывая, чтобы тарелка мужа не оставалась пустой. Разумеется, пришлось страховаться и бдительности больше проявлять, но ведь не было ничего невыполнимого. Нас в пансионе и к таким ситуациям готовили. «А что, тебе пришлось знания на практике применять?» — загорелись любопытством глаза Ялы. «Хотели похитить, убить, выкуп потребовать?» «Знаешь, я у них цели не спрашивала», — засмеялась Нея. «Не успела. Все же мертвые не особенно разговорчивы». «Я толком не понял, что произошло», — потерянно развел руками Ренат. «Мы в номере гостиницы на работу собирались, в коридор вышли. Нея на шаг впереди, рванула в сторону. А когда я оказался за порогом, они уже лежали. Трое. В масках, с оружием. Но выстрелов я не слышал. Не успели применить, видимо». «Всего-то?» — сделала умильное личико Яла. «Ну, так неинтересно даже». Ренат промолчал, но отношение Ялы к тому, что уничтожение преступников без суда и следствия совершенно нормально, его покоробило. Непривычно, что в этом мире у женщин в вопросе защиты мужей полная свобода действий. Разрешены любые способы устранения врагов. С одной стороны, ученому самому не хотелось быть убитым или украденным. С другой, становится жутко от такой скорой расправы. Однако у Неи на этот счет соображения были такими же, как у ее подруги. «Вот и я о том же», — кивнула она. «Нечего обсуждать». «Оливия Файер, почему на тебя никто не нападает? Мне скучно», — разочарованно вздохнула Яла. «Может, хоть навязчивая поклонница есть, которую нужно отвадить?» «Да кому я нужен-то?» — хмыкнул ее спутник. «Таких, как я, накопители энергии на каждом шагу по десятку. Вот Оля Рианайлер — другое дело». «Не принижай свои заслуги», — возразил другу Ренат. «Важен ведь не только талант, но и характер, а он у тебя замечательный. Правда, Яла?» Девушка, которая задумалась о чем-то, услышав адресованный ей вопрос, вздрогнула. Видимо, не поняла, почему вдруг Олли Рианайлер заинтересовался ее мнением. «Ну да, а есть сомнения, что ли?» Ответить ей никто не успел. Вернее, Оливия Файер лишь широко улыбнулся, а Ренат коснулся плеча Неи, привлекая ее внимание. Зато Яле в очередной раз стало не по себе, потому что прямо перед ее лицом из ничего вдруг возник букет в узкой высокой вазе. Изящные розовые ветви оплетали крупный насыщенно-красный цветок. В легкой растерянности девушка замерла, переводя взгляд с цветов на своего кавалера, с него на Олли Рианайлера, несомненно взявшего на себя труд переместить букет во времени и тем самым обеспечить красивый сюрприз, на Нею, которая хоть и рада была за подругу. В этом мире подобный подарок не является заурядным знаком внимания. Цветы символизируют серьезность намерений мужчины. Но и возмущена тоже, и чем именно, скрывать не стала. Вот ведь хитрецы сговорились. Вы хоть подумали, что букет мог угодить кому-нибудь в тарелку или на голову? «Я же все рассчитал», — примирительно погладил жену по руке исполнитель романтического эксперимента. «И по времени, и по месту». «А я-то терялась в догадках, почему они со мной спорят и именно сюда тебя посадить желают!» Засмеялась Нея, оценив изумленное выражение лица подруги, которая, видимо, представила результат падения презента на голову. Яла, наконец выбрав момент, взял инициативу на себя у Оливия Файер, развернулся к своей девушке и, сжав ее руку, признался. «Я буду счастлив, если ты станешь моей женой». «Долго же ты решался, я уж думала, не предложишь. Столько уже живем вместе, а все в пробных отношениях». Обиженно попеняла медлительному жениху Яла, но долго мучить ожиданием не стала. «Согласна я, не волнуйся ты так». Свидетели этого судьбоносного момента довольно переглянулись. «И когда вы эту махинацию провернуть успели?» — вполголоса поинтересовалась Нея, склонившись к уху мужа. «Сегодня ты к столу точно не подходил». «Еще до командировки», — повинился Ренат. «У Левиафайер принес и тебя отвлекал, заряжая световые сферы. А я на веранду тихонько вышел, ну и...» «При большом желании и старании даже невозможное становится реальным», — задумчиво кивнула Нея. События прошлого все еще были свежи в памяти, но теперь она точно знала, ради гармоничного семейного союза с землянином стоило пережить и не такие трудности. Свалившиеся проблемы, которые казались крахом привычной жизни, стали всего лишь испытаниями на пути к счастью. То, что на первый взгляд выглядело ужасным и непоправимым, обернулось непредсказуемыми и приятными переменами в жизни. Впрочем, не у нее одной. И Нею, и Рената ждала заслуженная награда, счастливое будущее. Они больше не пленники земного мира, далекого и недостижимого. Они свободны в своих стремлениях и знают наверняка, даже самые смелые мечты могут стать реальностью.